«Чего вы хотите?» Сейчас, с зачесанными вверх волосами, она еще больше походила на учительницу английского. «Заключить соглашение», — сказала она. «Почему сейчас, а не вчера?» «Потому что хотела узнать, что вы делали после нашей встречи. К примеру, встречались ли с хорватской полицией? И теперь знаете, что не встречался. Вы пили в баре до самого закрытия, а потом доползли до своего номера. Шпионили, значит. Бросьте, Холли. Вам надо успеть на самолет». Снаружи их ждала машина. За рулем сидел бармен с тюремными наколками. «К собору святого Стефана, Фред», — сказала женщина. «Быстрей, у него самолет через полтора часа». «Вы много обо мне разузнали», — заметил Харри. «А я о вас ничего. Можете называть меня Марией». Башня огромного собора тонула в утреннем тумане, окутавшем Загреб. Мария провела Харри по просторному, почти безлюдному центральному нефу. Они шли мимо исповедален и статуй святых с молельными скамьями рядом. Из скрытых динамиков, словно мантры, доносились записанные на пленку хоралы, негромкие, гулкие, видимо, призванные побудить к медитации. Однако они лишь навели Харри на мысль о музоне в католическом супермаркете. Они прошли в боковой неф, а оттуда в маленькое помещение с парными молельными скамьями. Утренний свет падал внутрь сквозь красно-синие стекла витражей. Две свечи горели по обе стороны распятой фигуры Христа. Перед распятием коленопреклоненная восковая фигура, лицо обращено к небу, руки вскинуты вверх, словно в отчаянной молитве. «Апостол Фома, святой покровитель строительных рабочих», — пояснила Мария, склонила голову и осенила себя крестным знаменем. Тот, что хотел вместе с Христом пойти на смерть. «Фома неверующий», — подумал Харри, и она нагнулась над своей сумкой, достала маленькую свечку с изображением святого, зажгла и поставила перед апостолом. «Преклоните колени», — сказала она. «Зачем?» «Делайте, как я говорю». Харри нехотя опустился на колени, на грязный красный бархат скамейки, облокотился на наклонный деревянный пюпитр, засаленный, черный от пота и слез. Удивительно, однако поза вполне удобная. «Клянитесь сыном, что выполните свою часть соглашения». Харри медлил. Потом склонил голову. «Клянусь», — начала она, — «клянусь именем Сына Спасителя моего, сделать все, что в моих силах, чтобы спасти того, кто прозван маленьким спасителем», — Харри повторил. Она села. «Здесь я встречалась с курьером клиента. Здесь он сделал заказ. Пойдемте. Не к месту здесь обсуждать людские судьбы». Фред отвез их в большой открытый парк Томислова и остался ждать в машине. А Харри с Марией присели на скамейку. Привядшие бурые травинки пытались подняться, но сильный ветер снова прижимал их к земле. По другую сторону старого выставочного павильона зазвонил трамвай. Я его не видела. Но на слух молодой. На слух. Первый раз он позвонил в «Интернациональ» в октябре. Если спрашивают про беженцев, то звонок переключают на Фреда, а Фред переключил звонок на меня. Тот человек сказал, что звонит по поручению анонима, который хочет, чтобы для него сделали работу в Осло. Помню, в трубке слышался шум оживленной улицы. Телефон-автомат. Вероятно. Я сказала ему, что никогда не заключаю сделок по телефону. Тем более с анонимами. Спустя два дня он позвонил снова и попросил меня через три дня прийти в собор святого Стефана. Указал точное время, когда мне прийти и в какой исповедальне находиться. Ворона села на ветку дерева перед скамейкой, склонила голову на бок, печально посмотрела на них. В тот день в соборе было много туристов. В условленное время я вошла в нужную исповедальню. На стуле лежал запечатанный конверт. Я вскрыла его. Там находилась подробная информация, как и когда нужно убрать Юна Карлсона. Задаток в долларах, значительно превышающий наши обычные ставки, а также проект окончательного соглашения. Далее там сообщалось, что курьер, с которым я уже говорила по телефону, свяжется со мной, чтобы получить ответ, и если я соглашусь, обсудить детали финансового контракта. Курьер будет нашим единственным связным, но по соображениям безопасности он не посвящен в подробности поручения, а потому и я ни при каких обстоятельствах не должна их выдавать. Я взяла конверт и вышла из исповедальни, из церкви, вернулась в гостиницу, через полчаса позвонил курьер. То же лицо, которое звонило из Осло. Он не представился, но я, бывшая учительница, обычно запоминаю, как люди говорят по-английски. А у него был характерный акцент. «И о чем вы говорили?» «Я сказала ему, что мы не возьмемся по трем причинам. Во-первых, у нас принцип. Знать, по какой причине делается такой заказ. Во-вторых, по соображениям безопасности, мы никогда не позволяем другим назначать время и место, и, в-третьих, не работаем с анонимными заказчиками». Что он ответил? «Сказал, что отвечает за оплату, поэтому мне придется удовольствоваться тем, что он назовет собственное имя, и спросил, насколько надо увеличить цену, чтобы я отказалась от прочих своих условий. Я ответила, что ему столько не заплатить». Тогда он назвал свою сумму, и я... Харри смотрел на нее, пока она подбирала английские слова. Оказалось, не готова к такой сумме. «Какой именно?» $200 000. В 15 раз больше нашей обычной таксы». Харри медленно кивнул. «Значит, мотив в итоге утратил важность?» «Неудивительно, Холли. У нас изначально был план. Накопить достаточно денег и покончить со всем этим, вернуться в Вуковар, начать новую жизнь. И, услышав его предложение, я поняла, что это билет на волю. Последний заказ. Стало быть, принцип идеалистической киллерской конторы был предан забвению?» — спросил Харри, шаря по карманам в поисках сигарет. «А вы, Холли, занимаетесь расследованием убийств из идеализма?» «И да, и нет. Жить-то надо». На ее губах мелькнула улыбка. «Выходит, мы не так уж отличаемся друг от друга, верно? Сомневаюсь». «Вот как?» «Если не ошибаюсь, вы, как и я, надеетесь, что арестуете тех, кто этого заслуживает. Само собой». «Но ведь обстоит не вполне так, верно? Вы давно обнаружили, что в виновности присутствуют нюансы, о которых вы не думали, когда решили стать полицейским и спасать человечество от зла. Что, как правило, злого умысла немного, куда больше человеческой слабости и пороков. В иных печальных историях узнаешь себя. Но, как вы говорите, жить-то надо. Вот мы и начинаем помаленьку лгать и окружающим, и самим себе».